А он увидел круг от фонаря, бродящий по земле, и, зачарованный, стал ловить его ручонками. Мать совсем забыла о ребенке, отдавшись своим думам. Нечеловеческая усталость чувствовалась в ее больших руках, выложенных на подоконник, но никогда, ни в пору любви, ни в ту последнюю встречу, не видал Петр такого прекрасного выражения суровой задумчивости, которая стояла в ее длинных подпухших глазах, устремленных во тьму. Некоторое время он неподвижно стоял у окна, хмуро и нежно глядя на первую свою любовь, и думал уже не столько о ней, сколько о том, что надо бы все-таки проститься с матерью. В конце концов, если наблюдение еще не снято, он достаточно знает слободу, чтобы подойти и уйти незаметно. Хибарка Сурковых, последняя на Преображной улице, стояла в самой вершине оврага, на горе, отделявшей вторую речку от рабочей слободки. Еще издалека Петр заметил в хибарке свет, остановился в нерешительности. Мог быть очередной обыск, или зашли гости и засиделись. Но никакого движения не чувствовалось за окнами. Постояв немного, он спустился во враг и пошел тропинкой, стараясь не шуршать валенками по слежавшемуся на дне черному снегу. Так поднялся он почти до самой вершины оврага. Тихо было кругом. Только в дальних дворах лаяли собаки, да где-то хлопала ставня. Ползком Петр взобрался по невысокому здесь обрыву и осторожно выглянул. Хибарка стояла в шагах в 10 перед ним. Окна были занавешены чем-то белым. На цыпочках он взошел на крылечко и приложил ухо к дверям. Все было тихо. Он надавил дверь и переступил порог. Его обдало запахом испарения от стиранного белья. Лохань с грязной мыльной водой стояла на скамье. В корыте возле скамьи лежало выкрученное белье. Мыльные лужи растеклись по полу. Мать, красная в нижней рубашке, сидела возле стола, опустив на руки голову, расставив толстые с опухшими венами ноги. Недопитая бутыль самогона, стакан, тарелка с кислой капустой стояли возле нее на столе. Мать вскинула голову и уставилась на сына непонимающими красными глазами. И вдруг сразу потрезвело, и одновременное выражение испуга, радости и виноватости появилось на ее лице. Она грузно навалилась рукой на стол, пытаясь встать, и, кажется, назвала Петра по имени, но он уже кинулся к ней и, охватив ее голову большими своими ладонями, крепко прижал к груди. Мать плакала, сотрясаясь головой на его груди, а он большой своей ладонью молча гладил и гладил ее волосы. Что-то так давило ему горло, что если бы он попытался произнести хоть слово, из горла его вырвались бы такие звуки, от которых ему самому стало бы страшно. Потом он овладел собой и, держа голову матери обеими руками, отстранил ее от себя и некоторое время молча смотрел на ее заплаканное лицо. «Ну что же плакать?» — сказал он, наконец, пытаясь улыбнуться. «Ну, выпила и все. Ну чего же плакать? Давай я выпью на радостях». Он быстро вылил остатки самогона.